Волшебники вспоминали, что когда-то давным-давно, кажется, в век стрекозы, был такой правитель, который пытался диктовать университету, как нужно себя вести. Патриций может прийти и посмотреть на него, если хочет. Патриций сказал, что так и поступит. Рано или поздно он заглянет полюбоваться на диковинку. Причем его солдатам тоже будет интересно посмотреть. В конце концов, стороны пришли к соглашению, что волшебники, конечно, не должны платить налоги, но будут, тем не менее, делать пожертвования в городскую казну в размере, ну, скажем, $200 с головы. Все на сугубо добровольной основе, без обид. Ты мне, я тебе. Деньги будут использованы исключительно в мирных и экологически приемлемых целях. Это динамичное противостояние двух могущественных блоков делало Ангкор-парк невероятно интересным, возбуждающим и чертовски опасным для жизни местом. Много песен сложено об этой шумной столице. И, конечно, наиболее популярной является Ангкор-парк. Ангкор-парк, как славно, что тебя назвали Ангкор-парк. Однако другие люди отдают предпочтение таким народным мелодиям, как «Увези меня из Ангкор-парка» и «Я возвращаюсь в Ангкор-парк. О горе!», а также старинный «Почему, Ангкор-парк, я болею тобой?». Старшие волшебники нечасто бродили по так красочно расписанным в «Добро пожаловать в Ангкор-парк» оживленным центральным улицам и уединенным переулкам города. Но даже волшебники поняли, что происходит нечто странное. Не то чтобы булыжники никогда не летали по воздуху, просто обычно их кто-то бросал в нормальных условиях. Камни сами собой в воздух не взмывают. Распахнулась дверь, и на улицу вышел костюм, сопровождаемый парой пританцовывающих сзади ботинок. В нескольких дюймах над пустым воротником парила шляпа. За костюмом бежал тощий мужчина, пытавшийся прикрыть в торопях схваченной фланелькой то, что, как правило, надежно спрятано в штанах. «А ну назад!» – орал он вслед скрывающемуся за углом костюму. «Я еще должен за тебя $7!» На улицу вылетела вторая пара штанов и поспешила за костюмом и его хозяином. Волшебники сбились в кучу, напоминавшую испуганное животное с 5 остроконечными головами и 10 ногами. Заговорить первым никто не решался. «Это просто поразительно», — сказал, наконец, арк-канцлер. «М?» — откликнулся декан, подразумевая, что лично он частенько наблюдает куда более поразительные явления, и повышенное внимание арк-канцлера к самостоятельно бегающей одежде — поведение, недостойное настоящего волшебника. «Я не о том. Немногие портные добавляют к $7 костюму лишнюю пару штанов». «О!» — поразился декан. «Если он промчится мимо еще раз, попытайся поставить ему подножку, чтобы я успел рассмотреть ярлычок». Из верхнего окна появилась простыня и, хлопая краями, взвилась над крышами. «Знаете», — нарочито спокойным, безучастным тоном произнес профессор современного руносложения, «по-моему, магии здесь и не пахнет. Я не чувствую никакого волшебства». Главный философ копался в бездонных карманах своей мантии. Оттуда доносились лязг, подозрительные шорохи, а иногда чей-то хрип. Наконец волшебник выудил темно-синий стеклянный кубик с циферблатом на одной из граней. «И ты носишь это в кармане?» – удивился декан. «Такой ценный прибор?» «А что это?» – спросил чудакулли. «Невероятно чувствительный волшебно-измерительный прибор», – пояснил декан. «Измеряет плотность магического поля. Чудометр». Главный философ с гордостью поднял кубик и нажал кнопку на боковой грани. Стрелка на циферблате вздрогнула, но тут же опять замерла. «Видите?» – спросил главный философ. «Обычный, естественный фон, не представляющий для людей никакой опасности». «Говори громче!» – попросил арк-канцлер. «Из-за шума тебя почти не слышно». Из всех домов, что шли по обеим сторонам улицы, доносились грохот и панические вопли. Госпожа Эвадна Торт была медиумом. Некоторые, конечно, сомневались в ее способностях, но главное, она сама в них верила. Работа была непыльной. Не слишком много покойников в Ангкор-парке изъявляли желание поболтать с живыми родственниками. Мертвые души Ангкор-парка старались придерживаться следующего девиза: «Как можно больше измерений между вами и нами». Параллельно с выполнением обязанностей медиума госпожа Торт занималась пошивом одежды и подрабатывала в церквах. В церквах ее хорошо знали. Дело в том, что госпожа Торт страстно увлекалась религией. Эвадна Торт была настоящим мастером своего медиумского дела, а потому никогда не прибегала ко всяким дешевым штучкам типа волшебных бусинок, колышущихся занавесей и ладана. Ладан она вообще терпеть не могла, но даже не в этом дело. А дело все в том, что хороший фокусник способен поразить вас с помощью простого коробка спичек и обычной колоды карт. Господа, вы все можете проверить и убедиться, это самое, что ни на есть, обычная колода. Ему, в отличие от менее ловких фокусников, не нужны складывающиеся и раскладывающиеся столики и крайне сложные по своей конструкции цилиндры. О, нет. В таком реквизите госпожа Торт не нуждалась.